Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну-ка, Ульянка, давай отчитывайся, чем сегодня в школе занималась? Ну, ежика рисовала, футбол играла, еще котлету ела. Что ж, я смотрю, ты целый день неплохо развлекалась. Но я же тебя не про переменки спрашиваю, что ты на уроках-то делала? Ну, пап, ну ты что? Ежик, это было такое задание на уроке рисования, а футбол мы на физкультуре играли. Ой, извини, я просто не так понял. А котлету вы на каком уроке проходили? А вот котлету я как раз на перемене съела, в столовой. Какой же ты у меня непонятливый. Что-то ты меня совсем запутала. Ладно, давай сказку придумывать. Ты про что хочешь? Вот давай про это и придумаем. Про ежика, футбол и котлету? Ну нет же. Хочу сказку про то, что взрослые совсем не понимают детей. Справишься? Ух ты, какое серьезное задание. Ну, я попробую. Только ты мне помогать будешь, хорошо? Конечно, давай, начинай. Ну, значит, жили-были на белом свете девочка Аня и ее родители. А почему Аня? Ты же обычно выбираешь имена, похожие на Ульяну. Ну, Яна у нас уже была, правильно? Сегодня будет Аня. Это Яна, только наоборот, соображаешь? Яна, Аня. А, вот в чем дело. Соображаю. Ну вот. Жила Аня в обычном подъезде обычного дома, в самой обыкновенной квартире. И двор у нее был, как у всех, и школа, да и весь город, ничего особенного. Очень Аня по этому поводу расстраивалась. Ну что это за жизнь? Куда ни пойдешь, нигде ничего интересного нет. Ни одной достопримечательности, ни одной захудалой Эйфелевой башни. Чего? Эйфелева башня. Ну, ты же видела на картинках, такая железная в Париже стоит. А, кажется, помню. Я только не знала, что она так называется. Ай, в общем, девочка Аня считала, что жизнь у нее самая обычная, скучная, неинтересная. А хотелось ей, чтобы было необычно, весело и интересно. Вот если бы жила я в каком-нибудь крутом месте, чтобы куда ни пойдешь, везде клево и классно. И вот однажды отправила мама Аню в магазин за молоком. Прошла Аня два квартала, повернула за угол и вдруг видит, стоит у пешеходного перехода бабушка. Зеленого света ждет. Хотела Аня стороной пройти, да бабушка на нее внимательно посмотрела и говорит: «Здравствуй, девочка. Помоги мне, пожалуйста, дорогу перейти. А я тебя за это отблагодарю. Хочешь пирожок сладкий или мороженое?» «Нет, бабушка, спасибо. Не нужно мне ничего. Я вам и так помогу. Вот как раз зеленый свет загорелся. Пойдемте». Перевела Аня бабушку через дорогу и хотела уже дальше идти. Да та вдруг и говорит: «Вижу я, девочка, что ты собственной жизнью не очень довольна. Хочешь, я тебе помогу?» Удивилась Аня и спрашивает: «А вы откуда знаете?» «Да я уже давно на белом свете живу, многое повидала. Сердце у тебя доброе, душа светлая. За то, что ты мне помогла и никакой награды не попросила, я 3 твоих желания выполню. Проси, что пожелаешь. Вот прям все-все, что угодно? Конечно. Скажи только раз, два, три, четыре, пять. Я б хотела пожелать, и все исполнится. Ух ты! Сейчас попробую. Погоди, погоди. Если тебе твое желание не понравится, если обратно все вернуть захочешь, тогда скажи 5, 4, 3, 2 раз. Отменяю все сейчас. Нет уж, я не передумаю. Ну, посмотрим, посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Я бы хотела пожелать жить в каком-нибудь таком месте, чтобы там было круто, очень круто. Чтобы это было самое крутое место на свете. Ну, хорошо, будь по-твоему. И только она это произнесла, как все вокруг завертелось и куда-то пропало. Потом опять закружилось, только в обратную сторону, и оказалась Аня совсем в другом месте. Ух ты! Сейчас посмотрим, где это я очутилась. Смотрит Аня, а вокруг нее какой-то незнакомый город. Домики в нем крохотные, улочки кривые, а самое главное, стоит этот город на крутом горном склоне. И все-все вокруг наклонилось. И дома, и деревья, и люди. Да и самой Ане стоять под таким углом не очень удобно. Ой, это еще что за новости? Почему тут все под углом? Надо кого-нибудь спросить. Вот, прохожий идет. Дяденька, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему у вас тут все наклонилось? Как? Неужели ты не знаешь? Ты, наверное, совсем недавно к нам попала. Девочка, это же самое крутое место на свете. Да? И что же тут крутого? Да все, все крутое. Мы же нарочно выбрали самый крутой горный склон и построили на нем город. Ну, посмотри сама, круче некуда. И действительно, круче просто не бывает. Идет по дороге тетенька, несет пакет апельсинов. Один апельсин упал и покатился под уклон куда-то вниз, только его и видели. Катятся по городу велосипедисты. Те, что вниз едут под горку, даже ногами не двигают. А те, что вверх, в горку поднимаются, еле-еле педали крутят да отдуваются. Призадумалась Аня. Да уж, наверное, бабушка меня неправильно поняла. Я же совсем не об этом просила. Придется желание отменять. Как же там было? 5, 4, 3, 2 раз. Отменяю все сейчас. И очутилась Аня на том же самом перекрестке, рядом с бабушкой. Ну что же вы, все перепутали. Я хотела оказаться в крутом месте. Но ведь так оно и получилось. Разве нет? Ну да, но нет. Все правильно, только все равно все неправильно. Но ведь у тебя еще 2 желания осталось. Можешь их использовать. Обязательно использую. Значит так, 1, 2, 3, 4, 5. Я бы хотела пожелать оказаться в клевом месте. В самом клевом на свете. Пусть будет по-твоему. И опять вокруг Ани все закружилось, завертелось. И очутилась она на берегу озера. Птички вокруг поют, вода плещется, комары летают. И это что, клевое место, по-вашему? Тише, девочка, тише! Всю рыбу распугаешь! Обернулась Аня на голос. А на берегу сидит рыбак и карасей ловит. Говорит она ему: простите, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь? Вы понимаете, я хотела попасть в самое клевое место на земле. Ну, поздравляю, ты как раз тут и находишься. И что же здесь клевого? Да ты что, тут же столько рыбы за всю жизнь не выловить. И клюет она на что хочешь, хоть на червя, хоть на мотыля, хоть на хлеб, хоть на кукурузные зернышки. Да еще какая рыба-то, вот такущая, огромная. Я вчера окуня вытащил, так еле домой донес. Эх, девочка, какой тут клев, какой тут клев! Я тебе ответственно заявляю, это самое клевое место на земле. Оставайся, я тебе удочку дам, сама убедишься. Нет уж, спасибо, это не совсем то, чего я желала. Надо назад возвращаться. 5, 4, 3, 2, раз, отменяй все сейчас. И опять Аня оказалась на том самом перекрестке рядом с той самой бабушкой. Ну что же ты, опять вернулась? Снова я тебе не угодила? Конечно, я хотела клевое место, а не рыбалку. Еще одно желание впустую ушло. Надо по-другому попробовать. 1, 2, 3, 4, 5. Я бы хотела пожелать оказаться в классном месте. Понимаете? В классном. Понимаю, чего ж тут непонятного. Будь по-твоему. И очутилась Аня в школе. В самой обыкновенной классной комнате. На стенке висит классная доска, а возле нее стоит Анина классная руководительница Анна Федоровна и диктант проводит. Пришла зима. Пришла зима, запятая. Выпал первый снег. Все записали? Аня, не отвлекайся, пожалуйста. Здрасте, приехали. Я же хотела в классное место попасть. Что ты там шепчешь, Аня? Ты сейчас в том месте, где находится весь твой класс. Сосредоточься на диктанте, пожалуйста. 5, 4, 3, 2, раз, отменяю все сейчас. И в третий раз очутилась Аня на перекрестке. А бабушка хитро смотрит на нее и спрашивает. Ну что, опять не так? Ну конечно, вы все напутали. Может, еще какое-нибудь желание выполните? Извини, я бы рада, да все желания закончились. Сказала эта бабушка и исчезла в ближайшем троллейбусе. Тут и сказочке конец. Какая-то странная сказка получилась. Зато все, как ты просила. Сказка про то, как взрослые не понимают детей. Ты пожелала, а я выполнил. А есть у этой сказки какая-нибудь, мораль? Есть, конечно. Не засоряй родной язык и разговаривай со взрослыми так, чтобы они тебя правильно понимали. Хорошо, папа, пойдем домой. Я уже проголодалась. Так тебе понятно? Так понятно, спасибо. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.